Некоторое время моряк оборачивался, желая точно знать, идет за ним Саныч или нет. Однако тот действительно прятал свой велосипед в кустах. Ну что ж, вопрос о том, является этот старик тем маньяком или нет, еще открыт. А это значило, что настоящий маньяк мог быть в своем логове. Военный, стараясь быть незаметным, осмотрел пожарную часть. Она была пуста, обитатель и сейчас отсутствовал. Однако радовало то, что свежей крови на той жуткой кровати не появилось. Моряк тихо поднялся на третий этаж и стал тайком наблюдать в окно. Унылый пейзаж разрухи и запустения. Лето, похожее на позднюю осень и серое небо, затянутое тучами. Его интересовало не это, вокруг ни души. Саныча тоже не видно. Собственно, его и не должно быть видно. Моряк сам велел ему затаиться. Ну что ж, надо за ним сходить. Возможно, все раскроется, когда он зайдет в это обиталище недочеловека. Моряк вышел из здания. Внимательно осмотрелся и двинулся к забору. Зашел за него и обнаружил, что Саныча там нет. Вот это уже интересно. Он немного крутанул правым плечом и рукав шинели чуть спустился. Ладонь спряталась в рукаве, нащупав там рукоять припрятанного ножа. Позвать этого здорового старика? Или подождать, пока тот сам выскочит на него? Моряк окинул взглядом кустарник и покосившиеся бетонные плиты забора. Старика нет. Куда он делся? Повернув голову назад, моряк увидел, что тот, не таясь, идет от автобоксов, сжав кулаки. Он идет от ямы. Это очевидно. Моряк нахмурился, думая о том, а не подготовил ли он там свежую ямку и для его трупа. Что-то быстро он нашел это захоронение. Хотя он ведь сам ему рассказал, где оно. «Ну что?» – зло проговорил Саныч, подойдя к своему спутнику. Глаза старика горели ненавистью. Желваки играли на лице, а кулаки были сжаты настолько, что посинели. «Я ведь просил ждать меня здесь», – тихо, но четко произнес в ответ моряк. «Я спрашиваю, что там?» Саныч был зол, и это мягко сказано. «Чисто, маньяка здесь нет». «Ты так в этом уверен?» Бывший машинист зло ухмыльнулся. «Что означает сей вопрос? Он намекает на себя или подозревает меня?» «Ну, тогда пойдем, поглядим вместе». Он ухмыльнулся в ответ. «Только ты иди впереди». Тон Саныча не предполагал возражений. «Не доверяешь? Будет справедливо, если я скажу, что тоже не желаю оставлять тебя за своей спиной». «И как мы поступим?» Они сверлили друг друга взглядами, и никто не хотел уступать, в том числе и отказываться от своих подозрений. «Ну, тогда пойдем шеренгой. Дистанция между твоим левым и моим правым плечом 3 метра. Устраивает?» «Допустим. Идем?» «Ну, идем». И они двинулись к зданию. Шли молча, косились друг на друга, замедляя шаг, когда казалось, что перед этим шаг замедлил и попутчик. Они вошли в здание пожарного депо, и сразу в глаза бросилась сваленная в дальнем углу, напротив от входа, куча тряпья. Как предполагал моряк, это была верхняя одежда жертв маньяка. Только теперь Саныч почему-то забыл об осторожности и двинулся к этой куче, оставив за собой моряка, который стоял в дверях. Старик некоторое время смотрел на кучу. Небрежно откинул ногой какие-то тряпки. Снова смотрел. Затем присел на корточки. И опять разглядывал одежду. Что он делает? Саныч вдруг раскрыл рот и выхватил из этой кучи розовый сарафан в крупный белый горошек. Сарафан на 9-летнюю девочку. Он выпученными глазами смотрел на него. И его могучие руки тряслись по непонятной причине. Затем он вдруг зажмурился и прижал сарафан к своему лицу. Все, сомнений нет, он и есть маньяк. Моряк теперь в этом не сомневался, ведь нормальный мужик ни за что не будет нюхать платьице маленькой девочки, да еще в таком диком возбуждении. И моряк выхватил из рукава нож с выведенным на рукоятке своим прозвищем. Саныч узнал бы это платьице даже из миллиона розовых сарафанов с крупным белым горошком. Это платье не было куплено в магазине детской одежды. Это шила его жена для их внучки Ариши. Жена ведь была швеей. И среди смрада, сырости и тлена, что пропитало здесь все, он мог ощутить едва уловимый остаток запаха его пропавшей внучки. А может, это ошибка? Ведь супруга шила и ушивала всякую всячину всему двору. Как страшно признавать, что его пропавшая внучка нашлась. И вот таким вот чудовищным образом. Он резко отдернул от лица руки и, запрокинув голову, заорал, подобно смертельно раненому хищному зверю. Моряк уже приготовился к прыжку, как вдруг из пасти этого зверя вырвалось. «Ариша, внученька моя, нет!» «О, Господи!» – выдохнул вдруг моряк. В этот миг он понял, что здесь произошло. Саныч резко повернул голову и вперил в своего попутчика безумный взгляд. И увидел в его руках нож. «Ты, людоед!» С сумасшедшей ненавистью заорал бывший машинист. «Саныч, постой!» И старик бросился в атаку. Моряк увернулся, и огромный кулак вынес часть дверного косяка и крупные куски штукатурки. Можно было выскочить на улицу, но если подумать о тактике рукопашной схватки с таким здоровяком, то лучше это делать в помещении, используя уже знакомые для моряка стены и прочий интерьер против противника. Проблема в том, что теперь моряк понимал одно – Саныч не маньяк, а жертва. И убивать его нельзя. Его надо обездвижить и привести в чувство, а потом попытаться все объяснить. А это, ох, как сложно. Куда сложнее, чем просто убить. И он бросился вверх по лестнице, стараясь заманить обезумевшего великана в какое-нибудь тесное помещение.